Настал день, когда Кейко, наконец, добралась до Киото. Потом она не могла вспомнить, как шла через горы. Ей только казалось, будто это продолжалось вечность. Ночь, ледяная сырость, крутизна и осыпающиеся камни, неясные пугающие шорохи, напряженное тело, широко распахнутые глаза, одиночество, безмолвие и бессилие в душе. Сначала Кейко плакала, а потом перестала. Плачут ведь только тогда, когда ждут от кого-то помощи. На рассвете Киото выступил из мрака. Темные скопления домов, неподвижные силуэты деревьев. Что-то было не так. Кейко не узнала города, но все равно продолжала идти. Какие странные улицы. Наверное, это все-таки не Киото. Кейко не видела ни одного знакомого дома. Всюду обгоревшие развалины, груды камней, обугленное дерево, зола, пыль. Кое-какие строения уцелели, но она не могла понять, где находится, а спросить было не у кого. Молодая женщина прошла еще немного и вдруг заметила рощу камелий. Да-да-да, вот тут, неподалеку, стоял ее дом. Она поспешила за поворот и остановилась, пораженная зрелищем. Улицы не было. Не было непрерывной цепи заваленных товаром лавок, где торговали деревянной и соломенной обувью, кожей, шелком, лаковыми вещицами, посудой. Под ногами хрустели мелкие камешки, пахло гарью. Откуда-то выскочила тощая собака и злобно залаяла на Кейко, блестя голодными глазами. Женщина испуганно отскочила. О, да, она сама была голодна, еще как голодна, и с трудом отгоняла от себя воспоминания о кушаньях, какими ее потчевали в родном доме. Жареные в масле лепешки из рисовой муки, сладкий сироп, маринованные свежие овощи, огурцы, баклажаны, морковь, репа, лук. Их всегда было вдоволь, как и вареного белого риса и ароматно пахнущей похлебки из бобов. А вдруг она заметила мужчину. Он появился из-за поворота и направился к ней. Кейко облегченно вздохнула, поняв, что это монах, по-видимому, из одного из уцелевших буддийских храмов. Он подошел совсем близко и заглянул в ее застывшее, помертвелое лицо. Он спросил: «Вы кого-то ищете, госпожа?» Она отвечала медленно, точно во сне: «Здесь был мой дом. Тут было много домов, в основном лавки. Их разграбили и сожгли». «А люди?» — прошептала Кейко. «Кто-то успел уехать, а кто-то остался. Киото больше нет!» — воскликнула Кейко, не в силах думать о том, что могло случиться с ее родными. Монах внимательно смотрел на нее. Центральная часть сохранилась. Княжеские кварталы тоже в основном уцелели, а вы, как видно, пришли издалека. Кейко вздохнула. «Да. Тогда возвращайтесь обратно. Тем более, если у вас там есть кров. Здесь много лихих людей. Одинокой женщине опасно бродить по городу». Она кивнула. Глубоко в тайниках сердца Кейко давно поняла: ничто никогда не будет прежним. Она бесцельно бродила по улицам до самого вечера. Вид покинутого людьми, мрачного, опустелого Киото внушал ей ужас. Зачем понадобилось разрушать такой прекрасный, светлый и мирный город? Она смертельно устала, с трудом переставляла ватные ноги. У нее раскалывалась голова, было трудно дышать. В какой-то миг Кейко едва не упала, но ее подхватили чьи-то руки. Перед ней стояла какая-то женщина. Она пристально глядела в ее широко раскрытые, лихорадочно блестевшие глаза. Незнакомка давно наблюдала за Кейко, просто та этого не видела. Женщина молча повлекла Кейко за собой, и она пошла, не в силах больше бродить одна по этому незнакомому, безжизненному миру.